Часть третья. Маленький шаг для одного человечества. Глава 19. Ральф Шмидт. Земля. Нестандартный подход. Если долго и с одной и той же позиции взирать на природу вещей, ты начинаешь замечать именно то, что ожидаешь увидеть. Условно, ребенка с детства учат, что солнце – желтый круг, а небо – синее. Деревья коричневые с зелеными кронами. Это уже устоявшиеся паттерны, по ним проще всего обучать, проще всего проскакивать простые темы, чтобы перейти к сложным. Именно поэтому новые революционные вещи так тяжело даются, причем даже простые. Ральф помнил, что однажды прочел, что спектр Солнца, обусловленный температурой его поверхности, находится в зеленом диапазоне, а не в желтом. Но наш мозг обрабатывает полученную от глаз информацию так, что родная звезда человеческой расы кажется желтой. Тогда это казалось забавным. Потом Шмидт позаимствовал из вычитанной информации главный принцип своей жизни. Он никогда не был теоретиком, потому что теоретики идут в авангарде науки, а Ральф не считал себя достаточно умным для подобного. Ему нравилась механика именно потому, что в ней, казалось, все уже открыто и изучено, и все видные умы из нее давно сбежали в квантовую физику, теорию относительности, теорию струн и прочие новомодные течения. Однако для таких, как Ральф Шмидт, способных заметить зеленое за желтым, там еще оставалось полно работы. Он был талантливым инженером, как говорили заказчики, способным выдать КПД 110%, что само собой являлось шуткой, но хорошо передавало суть его подхода. Найти нестандартное применение давно известным процессам. Когда Ральф жил на Марсе до трагических событий, приведших его в государственную тюрьму в Берлине, то несколько раз обращал внимание коллег как раз на те вещи, которые прогрессивные умы согласия давно оставили за бортом научного внимания. Такое непременно должно было произойти, ведь физика Ти-частиц для них стала тем же, чем на Земле была классическая ньютонова механика. Его ум, заточенный именно на копание в давно известных вещах, оказался ровно таким, какой был необходим для подобной работы. Сейчас, сидя в заключении, не просто добровольным, а осознанно необходимым, Ральф понимал, что его мозг все еще нужен людям, и старался работать, изучая все и вся касательно устаревшей для всей галактики науки. Для этого приходилось регулярно запрашивать материалы, бумагу, а недавно и компьютер для ускорения расчетов и ведения записей. По той самой причине его навещал лично Сэмюэл Джулиани, ставший, оказывается, генералом за арест шпиона ЗУЛ Лукаша Зомеля, который и воспользовался им для убийства бедного Томаса Прайса. Он как мог объяснил Джулиани собственный замысел, чего именно хочет добиться от Ти-частицы, и в конце концов генерал понял его. Однако, вопреки желанию самого Шмидта, Сэмюэл настоял на открытии для него лаборатории. Очень не хотелось выходить из тюрьмы, но Ральф вынужденно согласился, решив для себя, что как только закончит работу, тут же вернется в камеру и продолжит отбывать заключение. Сегодня, собственно говоря, был тот день, спустя примерно месяц после визита Джулиани, когда его должны были перевести в лабораторию. В 10 утра в камеру постучали, и в ответ на его рассеянное «да-да» в нее вошел представительный мужчина в костюме. «Герр Шмидт, доброе утро. Меня зовут Николас. Я буду вашим шофером», – представился мужчина. «У вас уже собраны все вещи. Я привез вам костюм». Костюм в чехле Кейси он держал в левой руке. Ральф поглядел на свою серую робу. «Вы знаете, Николас, я, пожалуй, откажусь от костюма. Дайте мне 3 минуты упаковать книги и записи». Под удивленным взглядом шофера Шмидт сложил в коробку все, начиная с компьютера и заканчивая карандашами, взял ее в руки и, кивнув Николасу, вышел из камеры. Все формальности оказались соблюдены заранее, даже не пришлось ничего подписывать. Ральфа спокойно вывели из тюрьмы, где его уже ожидал Мерседес. Шмидт вздохнул. Он не заслужил такой роскоши. Но одеваться было некуда, и ученый уселся на заднее сиденье, поставив коробку рядом с собой. До Франкфурта на Майне машина домчала его менее чем за 5 часов. Николас был отличным шофером и на трассе выжимал из нового автомобиля все его силы. Все время в пути Ральф дремал или разглядывал родные германские пейзажи, мелькающие за окном. Но вот настал момент, когда автомобиль въехал в городскую черту, попетлял по улицам и остановился около одного из корпусов университета имени Гёте. По звонку Николаса из здания выбежали пара человек. Один в костюме, как и его шофер, а другой в потрепанном, видавшем виды свитере. Ральф готов был поклясться, что отлично понимал, кто тут сотрудник университета, а кто безопасности. «Герр Шмидт, добрый день», – протянул ему руку свитер, когда он вышел из машины. «Меня зовут Игорь Чудин. Я сотрудник лаборатории физики Ти-частиц, или Тимии, как ее иначе называют. Добро пожаловать к нам». Ральф вытащил коробку и понес сам, несмотря на вес и попытку костюма взять ее в свои руки. Под восторженные рассказы Чудина, давно работавшего во Франкфурте, израильского физика, оказавшегося на поверку родом из Одессы с дипломом Московского физико-технического института, он обошел здание. Сотрудников было мало, а само строение окружала охрана и у входа, и по периметру, и на этажах. «Это чтобы я не сбежал», — улыбнулся Ральф костюм, ушедшему чуть позади них. «Нет, Герр Шмидт», — ответил тот без тени улыбки. «Это для защиты информации. Мы же планируем разрабатывать оружие». Тут Чудин скривился. Ральф был готов поклясться, что тому разработка оружия не по душе. «А что вы думаете о том, что мы будем здесь делать?» — уточнил Шмидт у сопровождающего. «Я знаю цели, и я подписал документы о неразглашении», — ответил Игорь. «Как и все в этом здании. Мы в курсе про нашествие Зуул и понимаем, что будем искать нестандартные методы применения физики Ти-частиц. Но вас устраивает тот факт, что мы, возможно, принесем смерть в галактику», — продолжал уточнять Ральф. «Не сказал бы, что меня это радует», — замялся Чудин. «Но если подумать, то следует признать, что атомная бомба спасла больше людей, чем убила. В конце концов, страх перед оружием такой силы заставляет людей искать дипломатический выход из ситуации, а не доводить ее до глобальной войны. Хотя я и был невольным свидетелем ряда войн последнего времени, все же вынужден признать, что на Земле ничего схожего со Второй мировой больше не случалось, и я скромно верю, что это заслуга ядерного оружия». Ральф мысленно согласился с ним. Он тоже хотел создать что-то настолько разрушительное, способное отпугивать любых агрессоров, готовых идти войной на согласие, но с надеждой на то, что этика самих его членов не даст этому оружию выстрелить. «А вот и ваш кабинет, Герр Шмидт», — указал рукой Чудин, и лицо его было смущенным. Еще бы, стальная дверь с крошечным окошком, в котором между двумя стеклами была тюремная решетка. На двери повесили табличку «Руководитель программы исследований доктор Ральф Шмидт». Ральф толкнул дверь, и она распахнулась. Да, Джулиани не обманул его. Внутри и правда была тюремная камера. Маленькое окошко на улицу с такой же решеткой. Стол, кресло вполне себе спартанское. Пара гостевых стульев. Металлические шкафы и полки для книг и бумаг. Настольная лампа. Направо и налево из весьма тесной камеры вели две двери. Поставив коробку на стол, Шмидт по очереди заглянул в них. За одной дверью оказался санузел, душ, унитаз, раковина. Скромно, но удобно. За другой дверью – спальня. И тут Сэмюэл не подвел. Кровать выглядела вполне тюремной, как и остальная мебель. Единственное зарешеченное окно здесь было заметно больше, с небольшой форточкой для проветривания. «Нас предупредили не шутить на этот счет, Герр Шмидт», — заметил слегка покрасневший Чудин. «Генерал Джулиани лично распорядился, чтобы в помещении быстро сделали такой необычный ремонт. Но если вам все же захочется сидеть и жить в нормальных помещениях, то они тут тоже...» «Ни слова больше, Герр Чудин», — отмахнулся рукой Ральф. «Я именно этого и хотел. Спасибо». «А теперь давайте перейдем к работе. Мне нужно познакомиться с командой. У нас ведь она уже есть». Вместо ответа свитер пожал плечами и пробормотал что-то вроде «смотря, что считать командой». «Ну вот, придется все создавать с нуля. Хорошо, хоть времени было много, ведь он в тюрьме». Сколько раз он уже приходил к Ральфу ночами. сосчитать невозможно. Некоторые из визитов были мутными снами, расплывчатыми образами. А иногда было так, как сегодня. Полное ощущение реальности происходящего. Авансцена всегда различалась, какие-то места либо знакомые Шмидту, либо абстрактные. Сегодня Ральф сидел на заднем сидении машины, и шофер мчал его по автобану. За окном мелькали какие-то городки, деревни, церквушки, заводы. Слева остался город Лейпциг, с которым у Ральфа связано немало воспоминаний молодости. Он улыбнулся. Перед его глазами стояла юная гитаристка Лена из какого-то девичьего коллектива, исполняющего поп и рок в кафе и барах. Шмидт вспомнил ее теплую руку со слегка натертыми пальцами, постоянно работающими со струнами. Инстинктивно сжал ее своей левой рукой и дернулся. Он и правда сжал чью-то руку, руку, измазанную чем-то теплым и липким. Повернувшись влево, Ральф увидел Прайса. Тот сидел и смотрел в его глаза. Рука была ожидаема в крови, как и грудь философа. В районе сердца зияла дыра. Сегодня он убил Томаса выстрелом. В прошлый раз это была стрела, торчащая из глаза. «Ты уже не виноват в моей смерти, Ральф?» — спросил Прайс голосом, который Шмидт был не в силах забыть. «Когда ты оставишь меня, Томас?» Тот пожал плечами, поднял на уровень груди окровавленные руки и осмотрел их, словно удивляясь, после чего снова уставился в глаза инженеру. «Ты же знаешь, что мне тоже надоело умирать снова и снова. Это твоя воля, а не моя», — сообщил он с неким равнодушием в голосе. «Но я уже извинялся», — повторил привычную мантру Ральф, понимая, что призрак ей не внемлет. «Тогда почему я снова здесь?» «Потому что я снова убил тебя, Томас». «Да, именно!» — воскликнул тот и закрыл лицо руками. Когда он отдернул их, лицо тоже оказалось перемазано в крови. «Может, ты уже прекратишь?» «Видимо, таково мое наказание — проживать этот миг снова и снова». «Но оно еще и мое наказание. А мне-то за что такое?» — спросил призрак и попытался заткнуть рукой рану на груди, откуда продолжала идти кровь. «Вроде я жертва, а не убийца. Мне бы уже на покой». «Я не знаю, Томас», — Шмидт чувствовал, что плачет. «Возможно, так ты продолжаешь жить, хотя бы и умирая». Англичанин закинул ногу на ногу, ловко протиснув ее за сиденьем водителя, приложил окровавленный палец к окровавленным губам и задумался. «Ты знаешь», — он поднял палец и слегка покрутил им в воздухе, — «в этом что-то есть. Если так я живу, вечно умирая вновь и вновь, то есть какой-то смысл. Не бывает бытия без смысла». «Ты должен мне что-то показать, кроме моей вины?» — уточнил Ральф, робко хватая Томаса за вторую руку. «Вероятно». «Тогда что именно? Что? Скажи мне, наконец!» Ральф кричал так, что, казалось, машина, подергиваясь на трассе, начинала мчаться в сотни раз быстрее, разрывая пространство и время. «Мне больно видеть тебя таким, Томас. Я хочу, чтобы это прекратилось. Мне умереть вместе с тобой, да?» «Нет, определенно нет. Смерть будет для тебя облегчением, а ты жаждешь наказания. Ты не умрешь. Сейчас не умрешь. Я имею в виду, не умрешь в реальности». Призрак улыбнулся и попытался вытереть его слезы, но лишь смешал их с кровью. «Тогда дай мне то, ради чего ты живешь и умираешь каждую ночь». «Я не могу. Не сейчас, Ральф», — развел руками Прайс. «У меня нет ответа. Он должен найтись в тебе самом». «Что же может найтись во мне самом? Ты же знаешь всю мою жизнь. Я весь на ладони». «Лаура?» Томас, казалось, был само сочувствие. Ральф даже верил, что тот, будучи хорошим человеком, и правда соболезнует ему в его давнишнем и вечном горе. «Лаура, девочка моя, она всегда будет со мной, но никогда больше ко мне не придет. Ты заместил ее». Шмидт чувствовал жгучее желание разреветься, представляя образ дочери, но она ускользала от него, а слезы больше не текли из глаз, будто не хотели вновь оплакивать ту, из-за гибели которой и он сам стал причиной чьей-то смерти. «Это не моя вина, Ральф», — Прайс сложил ладони в молитвенном жесте. «Конечно же, не его», — немец сухо кивнул. «Ну а что еще есть в моей жизни? Я сижу в тюрьме, работаю над нелюбимым, но важным для согласия и человечества проектом. Общаюсь с тобой ночами, вот и все, собственно говоря». Он понимал, что так все и есть. В его жизни и в самом деле довольно пусто. «Почему же важный для всех проект тобой так нелюбим?» Томас, казалось, заинтересовался. Он снова закинул ногу за ногу и затянулся невесть откуда взявшейся сигарой. Дым выходил из дыры в груди. Позер. «Наверное, чтобы разобраться, нужен психолог, даже психотерапевт. Но я сам не пойму, я всего лишь инженер, куда мне до самоанализа?» «Будь я живым, я бы мог тебе помочь, ведь философы – инженеры человеческих душ», – ответил Томас. «Это моя фраза», – вспомнил Шмидт. «Но я говорил ее не тебе, а Григорьеву». «Ну так и поговори с ним, зачем дело встало. Может, он даст тебе ответ, раз я не могу». Мысль была такой обжигающей. Петр всегда видел в Ральфе человека, даже тогда, когда Шмидт пытался и его убить. Какое счастье, что не удалось. «Я позвоню ему. Непременно позвоню», — пообещал он призраку. «Отлично», — кивнул тот. «А теперь прости меня, я должен сделать тебе больно». Ральф заорал, когда сигара в руках Прайса превратилась в нож, и он занес его для удара. В момент, повторяющийся из раза в раз, Шмидт всегда просыпался. За окном стояла поздняя ночь, но сколько конкретно было времени, он не знал. Может быть, часа три или пять. Вытерев испарину со лба, Ральф включил ночник и посмотрел на часы на стене. 17:30. Осень, рассвет поздний, поэтому и темно. Значит, в Санкт-Петербурге уже 19:30, так? Ральф взял с тумбочки телефон и нашел номер Петра Григорьева, имеющийся у него в записной книжке с марсианских времен. Уместно ли звонить? А черт, почему бы и нет? Он нажал вызов. «Алло?» Удивленный голос русского окончательно разбудил его. «Петр, здравствуйте. Это Ральф Шмидт». Он говорил по-немецки, зная, что и для Петра это будет понятный язык. Более понятный, чем английский. «Ральф?» — голос стал еще более удивленным, с некой ноткой тревоги, таликой страха и с крохотной, но все же различимой каплей радости. «Вы уже вышли из тюрьмы?» «В каком-то смысле я никогда не выйду из нее», — Ральф произнес слова, понимая, что это правда. Это давно стало его правдой. «Я понимаю вас». Даже не видя русского, Шмидт ощутил, как тот кивнул. На заднем фоне было слышно позвякивание ложки о чашку. «Вы завтракаете?» – зачем-то спросил Ральф. «Уже давно позавтракал, я рано встаю. Я уже в университете», – ответил Петр. «Так чем обязан такому неожиданному звонку?» «Томас. Он приходит ко мне ночами». «Как у Достоевского?» – уточнил Григорьев. «Надо же, в каком-то смысле и правда, как у Достоевского». Примечание. Роман «Преступление и наказание». Отсылка к снам Родиона Раскольникова, убившего старуху-проценщицу. «Возможно», — согласился Ральф. «Может, не до конца так. Он все время приходит и умирает вновь и вновь». «Вы хотите, чтобы он перестал приходить?» — уточнил русский. «Григорьев стал еще и психологом». «Нет, я хочу, чтобы он перестал умирать», — со вздохом ответил Шмидт. «Так». Петр сделал некоторую паузу и, судя по звукам, отпил из чашки кофе. Нет, чая. Григорьев любит чай, а не кофе. «Так, я не психолог, я не смогу помочь вам и ему, но...» «Но он сказал, что вы сможете», — умоляюще перебил его Шмидт. «Философ и инженеры человеческих душ. Он сказал, что, может, дело в моей работе, но я не до конца понимаю, что именно в ней меня мучает». «Но я готов выслушать вас, у меня есть полчаса до лекции, так что вы можете передать мне все, что происходит в вашей жизни», — закончил фразу Петр. Понимая уровень допуска Григорьева, Ральф за 15 минут рассказал тому все. Как Джулиани перевез его из тюрьмы обычной в лабораторию-тюрьму. Как они с командой физиков развивают концепцию галактической бомбы. Как Томас является ему несколько раз в месяц, а порой и каждый день. Как они разговаривают и как философ отправил его к Петру. Говоря о том, о чем он не разговаривал ни с кем другим, Ральф чувствовал, что ему становится легче. Так легко, оказывается, открыться своей жертве. Григорьев ведь был таким же, как и Прайс, только его он убить не сумел. «Что ж, Ральф», — голос Петра был спокоен, словно он не выслушал только что полную душевных терзаний историю несчастного убийцы. «У меня есть, что сказать тебе. Это может тебе помочь». «То есть ты все-таки психолог?» — улыбнулся в трубку Шмидт, понимая, что его улыбку никто не увидит. «Нет, я, как ты верно подметил, инженер человеческих душ. Я не сниму с тебя чувство вины и не лишу тебя плохих снов. Но я скажу тебе кое-что важное. Та бомба, которую вы создаете, перестань этим заниматься». «Как же так?» — Ральф опешил. «Она же нужна для выживания». «Почитай воспоминания Сахарова». Примечание. Андрей Сахаров, советский физик-теоретик, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира, 1975 год. Один из авторов первой водородной бомбы, позднее считающий свое участие в ее создании ошибкой, приведшей к очередному витку в гонке вооружений. Он до конца жизни жалел о своем изобретении, не создавая смерть. Ты сказал, что должен мыслить нестандартно. Попробуй здесь найти нестандартное решение. Да что я могу сделать такого, чтобы не убивать, но защитить Землю от армад Зуул? Ну, я не физик. Но если ты хочешь верить, что Томас не зря к тебе приходит, что он хочет что-то тебе сказать, то ищи выход в дне сегодняшнем и завтрашнем, а не вчерашнем. Мысли так, как не мыслит никто другой. И пусть Томас, его миролюбивый дух, немного живет в твоей работе. А сейчас мне пора на лекцию. Ты звони. Я всегда готов пообщаться. Петр Григорьев все-таки удивительный человек. Ральф еще не знал, каким будет то самое нестандартное решение, но почему-то поверил, что он его найдет. Если Петр и Томас верят, как может не верить он сам? Время остановить проект «Манхэттен». Примечание. Проект, в рамках которого создавалось американское ядерное оружие. Свитер, который был на Игоре Чудине в тот день, когда Ральф только приехал во Франкфурт, в свою научную тюрьму, как он стал называть лабораторию в университете Гетте, куда-то бесследно пропал уже на следующий день. Чудин был ученым, умным, напористым, знающим, но, увы, совершенно без таланта создавать новое. Однако оказался великолепным администратором. Как выяснилось, в тот день он лично таскал приборы и прочие вещи и потому оделся по-домашнему. В обычное время Чудин носил костюм-тройку, галстук, из кармана пиджака всегда торчал платочек, а в кармане жилета находились часы на цепочке. Этим своим одеянием и доброй улыбкой он напоминал Прайса, будучи слегка его выше и сильно моложе. Шмидт решил, что привлечь Чудина на работу было шуткой Джулиани, пока не понял, какую неоценимую помощь тот ему оказывает. Любые данные, запрашиваемые Ральфом, любое оборудование, любые специалисты, прибывали к нему точно в обещанный срок. А запросы у Шмидта были фантастическими. Иногда ему казалось, что запроси он паравианских оружейников, и тех доставят мановением легкой руки Чудина. Так что этого человека он полюбил всей душой, осознавая, что если они и продвигаются в проекте, то лишь благодаря этому волшебнику. С ним на постоянной основе работали ведущие математики, физики, программисты со всего мира. Пару раз в разговорах с ним Джулиани даже шутил, что еще недолго и на Марсе останутся одни философы и врачи, ведь Шмидт как пылесос забирал еще и еще. Основными рабочими лошадками у него являлись давние коллеги с того же Марса, квантовый физик Роберт Смит и лучший в мире специалист по теории струн Эрик Олсен. Причем Смит сразу понял ситуацию Шмидта и даже порой шутил над его самозаточением, не держа зла. А швед, в отличие от американца, явно считал Ральфа убийцей, но продолжал с ним работать, не сближаясь эмоционально и тактично держа за зубами все претензии. Немец и не узнал бы о них, если бы ему не поведал Джулиани. Генерал объяснил, что Олсен сначала упирался и не хотел лететь работать в команде бывшего убийцы, но Чудин убедил его тем, что именно здесь и сейчас тот будет не изучать то, что уже создано в согласии, а творить абсолютно новые технологии. Сложность его бомбы заключалась в том, что она не давала цепного эффекта. То есть количество энергии, требуемое для разворота спина всех Ти-частиц в ограниченной области пространства, было колоссальным. При этом ограничить это пространство было сложно, частицы начинали перемешиваться с другими, и эффект сравнительно быстро пропадал, однако последствия взрыва для остальной Вселенной оставались неясными. Сам принцип прост. Нарушение течения времени в ограниченном пространстве приводило к полному распаду материи, так как вещество сдерживалось лишь его правильным ходом. Для примера представьте себе обратный эффект внутриатомных сил. Нейтроны и протоны переставали держаться и начинали отталкиваться друг от друга, а электроны сталкивались. А то, что происходило на кварковом уровне с бозонами и лептонами, вообще не поддавалось описанию. Ученые пока что толком не понимали, будет ли это просто распад или же временное строительство микровселенной с абсолютно новыми принципами. Провести эксперимент было невозможно на данный момент, поэтому они ограничивались моделированием. В итоге их усилия сводились к работе по трем направлениям – создание модели взрыва, поиск способа его изолировать и оценка энерговооружения бомбы. Она должна помочь уничтожить флот противника и стать дамокловым мечом в его родной галактике, принуждая всех к миру. Раз Зуул уважают только силу, им покажут такую силу, которая заставит их склониться. Так хотелось думать. Порой, когда Шмидт глядел на свою работу со стороны, он ужасался. Сомнения он высказывал только Джулиани, но тот абсолютно серьезно отвечал, что «добро должно быть с зубами». «А что говорит по этому поводу Артур Уайт?» – уточнил как-то Ральф и даже по телефону почувствовал, как замялся генерал. «Президент не в курсе всех деталей. У меня есть особый бюджет, идущий на ваш проект, но время еще не пришло. Я хочу, чтобы мы представили результат сразу всему согласию на общий суд», – отвечал Сэмюэл. Это не успокоило Шмидта отнюдь. Он представлял себе, как его репутации убийцы будет добавлено слово «массовый». Мысль, что Ральф станет причиной смерти даже не миллионов, а миллиардов или триллионов людей, пусть даже очень плохих и несогласных, пугала его до чертиков. Неужели это в крови у немцев? Не станет ли он более проклинаемым, чем Гитлер? Шмидт всю жизнь работал на военных, оправдывая себя тем, что цель – защита, попытка избежать смертей. Однако в данном случае у него было твердое понимание, что выпускаемый из бутылки джин способен уничтожить уже не только одну планету, но всю галактику. Что, если его технология попадет в руки несогласных? Как быстро Вселенная сгорит в огне? Уже полгода Ральф не мог найти то самое нестандартное решение, о котором ему говорили Григорьев и явившийся во сне Прайс. Это еще больше изводило Шмидта, ему казалось, что проект буксует не столько из-за того, что есть объективные причины, сколько благодаря личным сомнениям. Сотрудники, казалось, сомнений были лишены. Для Смита и Олсена задача стала в первую очередь научным вызовом. Они, как и все хорошие ученые, виновные в массовых убийствах, не думали о последствиях, лишь о том, насколько красивое решение сумеют найти. Чудин, с кем он особенно сблизился при упоминании этической проблемы, лишь философски улыбался и говорил, что история их рассудит, а согласие все равно пока что ничего не решило, и пока проект не готов, нечего и обсуждать. Говорил, что если бы его любимый Оппенгеймер не создал атомную бомбу из-за того, что просто не смог, стоило ли бы ему переживать из-за последствий того, чего не настанет. Но и это не успокаивало Ральфа. Что бы сказала Лаура, узнав о том, чем сегодня занимается ее отец? Одним словом, работа завязла. Шмидт сутками напролет старался ничего не делать, думая лишь о другом оружии, не несущем смерть. Он был уверен, что хоть через 10 лет, но найдет другой путь. А пока что пусть его сотрудники верят в то, что создают бомбу. Он сел на кровати. В комнатке было тесно и темно. Однако в лунном свете, проникающем в окно, был виден силуэт, стоящий у двери. Снова он пришел. Ральф попытался нащупать включатель светильника, но... «Не нужно света, герр Шмидт», — сказал Томас. «Что ж, не нужно, так не нужно». Еще один странный каприз убитого им философа. Удивительно, ему первый раз снилось, что он в собственной комнате. Да как реалистично снилось! И голос у Прайса был странный, впрочем, чего только не случалось во снах. «С чего начнем сегодня?» — спросил он, стараясь занять более удобную позу и удивляясь, что его глаза слипаются. Такого тоже никогда не было. А еще неожиданно хотелось пить и в туалет. «Как вам здесь живется?» — ответил вопросом на вопрос силуэт. «Как видите, это моя комната. Больше, чем я заслуживаю», — заметил Ральф и почему-то зевнул. «Вы точно не заслуживаете и меньшего, но я не буду вашим судьей». «А кто будет? Кто будет, Томас?» Хотелось встать и схватить Прайса за грудки и как следует потрясти. «Пусть будет согласие. Как они отнесутся к тому, что вы снова станете предателем?» Ральф удивился. «Что-то новенькое. Это подсознание подсовывает ему такие вопросы». «С чего бы мне снова становиться предателем?» — спросил он. «Я как раз пытаюсь служить человечеству, а не себе. Зачем мне предавать согласие?» Шмидт замялся. «Зачем мне снова так поступать?» «Хорошо», — быстро согласился Прайс. «Об этом позже. Давайте вспомним о том, как все было в первый раз». «Ты прекрасно знаешь», — фыркнул Шмидт. «Мне ввели какой-то биоагент, заставляющий меня реагировать на определенные слова в письмах. Я становился злым и неконтролируемым. Я убил тебя». «А ты не думал, что на самом деле это было единственное время в твоей жизни, когда тебя не контролировал абсолютно никто? Ты и только ты решал, чего ты хочешь», — начал философствовать Прайс. «То есть я превратился в животное, отринул культурные надстройки? Ты об этом?» — уточнил он. «Разговор шел не так, как обычно. Все было не так, как обычно. Это было и интересно, и пугающе одновременно». «О, не все так просто», — засмеялся философ, и смех его казался каким-то нервным, обрывистым, несвойственным ему. Хотя откуда Ральфу помнить, как именно смеялся Прайс? «Ты хотел убивать тех, кто стремился менять тебя, твою этику. Ты очень хотел. И ты это сделал именно благодаря биоагенту, который ты упомянул». «Да, все так». Под сердцем защемило. Шмидт вспомнил, как он потерял дочь и как из-за этого потерял и себя тоже. Он озлобился, начал искать виноватых и нашел их в представителях иной этики и морали, в тех, кого европейцы пытались изменить и кто отомстил лично ему за всех. Потом уже Ральф узнал, что Лукаш Зомель, псевдоследователь, сваливший всю вину на мигранта, был шпионом ЗУЛ, готовившим живое оружие на случай будущих переговоров с согласием. Его использовали как пешку и сняли с доски, как только представилась возможность разменять Шмидта на жизнь Прайса. «Ты же в курсе, что озлобился я из-за лжи, из-за того, что мне указали пальцем не туда? Если бы этот Зоам Ват Лур не соврал мне, я бы никогда не стал так относиться к этике согласия и их методам». Казалось, что его слова вызвали интерес у Томаса. Он слегка приблизился к Ральфу, но тут же отошел обратно к двери. «А что, если бы они не были лживыми? Если бы все, что сказал тебе тот Зоам Ват, оказалось правдой? Тогда ты также ненавидел бы согласие, не так ли? А значит, ненависть у тебя в крови, ты просто ищешь повод снять с себя ответственность». «Я? Повод снять ответственность?» Хотелось рассмеяться. «Ты же видишь, я в тюрьме. Принял ответственность в полной мере, причем сам на этом настаивал. Но ты не думал о том, что раз в тебе жила скрытая ненависть к изменению этики, то она никуда и не делась? Ты все еще способен предать согласие, как ты считаешь?» Ральф вздохнул и замер. «А что, если англичанин прав? Что, если он и правда спящий предатель, которому и биоагент никакой не нужен, поскольку ненависть к согласию давно заложена в его душе? «Ты не можешь меня обвинять в подобном?» — только и смог ответить Шмидт. «А кто, если не я, Ральф?» — засмеялся холодным, острым смехом его оппонент. «Никто, Томас, никто не может обвинять человека в том, чего он не совершал. Я не философ и не психолог, и не понимаю, к чему ты клонишь». Сказав про непонимание, он внезапно как раз все понял. Томас Прайс всегда был миролюбивым и рьяным сторонником согласия, как сверхцивилизации, основанной на эволюции морали, а не на сиюсекундных законах и выгодах. Человек, столь стройно этически выстроенный, никогда бы не стал говорить о таком. Никогда бы не стал обвинять человека с ножом в кармане в том, что он может кого-то убить. Это был не Томас Прайс. Нет. Ральф знал, что все время с ним говорил не Томас Прайс. Во снах философ был его лучшей стороной, которую он убил и которая стремилась вернуться. Но сейчас тот, кто стоял перед ним, напротив, являлся дьяволом, дремлющим в глубине его жалкой преступной души. «Ты не Томас», — сухо сказал он и сжал кулаки. «Угадал», — произнесла фигура и издала смешок. «Кто же я тогда?» «Ты Ральф Шмидт». «Пусть будет так», — согласился собеседник. «Раньше ты не приходил. Зачем ты здесь?» — спросил Ральф, надеющийся, что настоящий Шмидт — он, а не то коварное чудовище у двери. «Ты пришел вернуть меня козлу? Ты же знаешь, что я делаю все для согласия. Я даже остановил изготовление бомбы, которая должна была уничтожить Зуул, и придумал коллапсатор, чтобы просто заморозить их на миллионы лет». «А вот тут интересно», — перебил его плохой Шмидт. «Рассказывай подробнее. Что ты там придумал? Кому-то уже об этом сказал?» Его голос звучал напряженно и слегка испуганно. «Что с тобой?» — Ральф почувствовал себя перехватившим инициативу. «Неприятно слышать?» «Весьма. Мне нужно знать, кто еще в курсе про изобретение». Казалось, что из него выпытывают информацию, но зачем ему же самому, пришедшему к себе во сне, это делать? «Уже идут испытания в секторе Парави. Само собой, все в курсе, мы несколько лет этим занимаемся», — ответил он, пожав плечами. «Черт! А ты уверен, что оружие действительно сильное? У тебя есть чертежи?» Силуэт стал приближаться к нему. «Это оружие судного дня — последний аргумент». Ральф следил за тем, как его же силуэт приближается. «Все чертежи у...» «Стой!» В лунном свете он увидел испуганные и озлобленные черты незнакомого человека. «Ты не я! Ты не я!» Ральфу захотелось проснуться, но он никак не мог. Что происходит? Незнакомец навис над ним. «Отдавай все чертежи, иначе ты покойник!» Зашипел мужчина, внезапно схватив его за шкирку. Было страшно, будто наяву. Впрочем, во сне всегда страшно, хотя обычно в это время он просыпался. «Все на моем компьютере, но я не дам тебе пароль», — заявил он, решив, что все же герой, а не злодей. «Тебе кажется, что ты смельчак, Шмидт?» В руках собеседника мелькнуло что-то металлическое, и Ральф почувствовал, как отрывается от кровати, зависая над ней, словно его поднимал какой-то силач из фильма. Но его никто не держал. «Я могу сейчас пробить тобой окно и расплющить твое тело о землю. Веришь мне, Ральф?» — спросил его собеседник. «Ты Зоам?» — только и выдавил он из себя. «Я? О, нет, но я прилетел за ним», — засмеялся мужчина. «В одном ты прав, я из тех Зуул, которых ты бахвалился уничтожить. Но я заберу твои наработки и уничтожу вас первыми». «Ты не узнаешь пароля». Ральф чувствовал, как кровь пульсирует в висках, а глаза становятся красными. «Вообще, я пришел, чтобы забрать тебя в Нью-Йорк, всего-то навсего». Улыбка на лице шпиона Зуул не предвещала ничего доброго. «Ты был нужен, чтобы вытащить капитана. Я бы привез тебя туда и заставил бы Джулиани запаниковать. Придется найти другой способ сделать это. Основа плана не меняется». «Ничего у тебя не выйдет». Ральф пытался брыкать ногами, но все было бесполезно. И он понимал, что говорит какими-то клише, и с этим тоже не мог ничего поделать. «Я заберу твой компьютер с собой, спасибо. Пароль взломаю рано или поздно, не сомневайся. Но живым ты стал уж слишком опасным, и мне проще убрать тебя сейчас, чем подчищать следы потом». Шмидт почувствовал, как комната начала смещаться, и ощутил резкую боль, когда его тело высадило решетку, проломив окно, и, сопровождаемое стеклом и железом, устремилось вниз. В такие моменты он обычно просыпался, но не сегодня. «Томас, вот и расплата. Прощай. Лаура, милая, я иду к тебе».